Глава четвертая. Я только и ждал повода для окончательного разрыва. И однажды вечером, накануне того дня, когда мама, чтобы ухаживать за умирающей теткой, собиралась уехать в Комбре, оставив меня в Бальбеке подышать морским воздухом, на чем так настаивала в свое время бабушка, я объявил маме, что бесповоротно решил не жениться на Альбертине и в ближайшее время перестать с ней встречаться. Я был доволен, что могу обрадовать маму накануне ее отъезда. Она не скрывала от меня, что это для нее в самом деле большая радость. Мне надо было объясниться и с Альбертиной. Возвращаясь вместе с ней из Ла-Распильер, чувствуя себя по-особому счастливым, отдалившимся от нее, я, когда верные вышли, кто в Сен-Марсе одетом, кто в Сан-Пьере и Тисовом, кто в Донсьере, и когда в вагоне остались только мы двое, решил начать разговор. Дело состояло, однако, вот в чем. Девушки, которую я теперь любил, в Бальбеке не было, так же, как ее приятельниц, но они собирались вернуться. Мне было хорошо с ними со всеми, потому что в каждой из них я, как и в первый день, ощущал частицу их общей сущности. Это было как бы одно племя. Я полюбил Андре. Раз она через несколько дней опять приедет в Бальбек, то, конечно, сейчас же придет ко мне. А я, чтобы сохранить свою свободу, чтобы не жениться на ней, если я этого не захочу, чтобы иметь возможность поехать в Венецию, а пока что держать ее в полном подчинении, не подам ей вида, что я о ней тосковал и что безумно рад ее приезду. Когда она ко мне придет, я начну разговор вот с чего. Как жаль, что мы не встретились раньше. Я бы в вас влюбился, а теперь мое сердце занято. Но это ничего не значит, мы будем видеться часто, та любовь причиняет мне одни страдания, а вы меня утешите. Представляя себе это объяснение, я мысленно улыбался. Так я мог бы внушить Андре, что в самом деле не люблю ее. Она не устанет от меня, я радостно и спокойно буду наслаждаться ее любовью. Но все это настоятельно требовало серьезного разговора с Альбертиной, чтобы не нанести ей жестокого удара. Раз я решил отдать свое сердце ее подруге, Альбертина должна знать, что я ее разлюбил. Сказать ей об этом я должен не мешкая, так как Андре можно ждать со дня на день. Но когда мы подъезжали к Парвилю, я подумал, что нынче вечером у нас не хватит времени, и что лучше объявить ей о моем бесповоротном решении завтра. Я заговорил об ужине у Вердюренов, на котором мы только что были. Когда поезд отошел от Эн-Карвиля, от последней станции перед Парвилем, Альбертина, надевая пальто, сказала: «Значит, до завтра, до Вердюренов. Не забудьте, что вы должны за мной заехать». Я ответил ей нарочито сухо: «Да, если только я на сей раз не спасую. Потому что я все больше и больше убеждаюсь, что так жить, как живем мы с вами, просто глупо. Во всяком случае, если мы и поедем, то чтобы моя поездка в Ла-Распильер не оказалась пустой тратой времени, мне надо будет попросить госпожу Вердюрен об одной вещи, которая может меня очень заинтересовать, стать предметом для изучения, доставить наслаждение, а то ведь моя жизнь в Бальбеке в этом году почти безрадостна». «Это не слишком любезно с вашей стороны, но я на вас не сержусь, я вижу, что вы нервничаете. А что это за наслаждение?» «Пусть госпожа Вердюрен даст мне возможность послушать вещи одного композитора. Она прекрасно знает его произведения. Я знаю одно, а говорят, что у него есть и другие, и вот мне хочется выяснить, изданы ли они и чем они отличаются от того». «Кто этот композитор?» «Девчушка, если я тебе назову его фамилию Вентель, много ли это тебе скажет?» «Мы вольны говорить о чем угодно, но правды внутри наших слов все нет как нет. А когда мы меньше всего этого ожидаем, тут-то она и вводит в нас извне свое страшное жало, а рана остается навсегда». «Вот потеха», — сказала Альбертина, вставая, так как поезд уже замедлил ход. «Это мне не только сказало больше, чем вы думаете, Но я и без госпожи Вердюрен могу дать вам на все точный ответ. Помните, я рассказывала вам об одной своей приятельнице, старше меня, которая заменила мне мать и сестру, с которой я провела в Триесте мои лучшие годы, и с которой я, кстати сказать, снова должна встретиться в Шербуре, откуда мы вместе отправимся путешествовать. Это может показаться причудой, но вы же знаете, как я люблю море. Ну так вот. Это моя приятельница, только вы, пожалуйста, не вообразите, что она из таких. Подумайте, какое удивительное стечение обстоятельств. Самая близкая подруга — дочери Вентейля. И с дочерью Вентейля я почти так же дружна. Я их обеих называю моими старшими сестрами. Я рада доказать вам, что ваша глупенькая Альбертина может быть вам полезна по части музыки, в которой я, впрочем, как вы верно совершенно заметили, ничего не смыслю. При этих словах, которые Альбертина произнесла, когда мы подъезжали к Парвилю, когда мы были так далеко от Комбре и от Монжувена, так много лет спустя после смерти Вентейля, в моей душе зашевелился образ. Образ, так долго хранившийся в ней. Образ, вредоносное действие, которого я предугадывал, пряча его на дне души и не теряя, однако, надежды, что с течением времени оно сойдет на нет, продолжавший жить во мне, подобно Оресту, чью гибель боги предотвратили, дабы в предуказанный день он вернулся на родину и отомстил за убийство Агамемнона, продолжавший жить, чтобы терзать меня, мне в наказание, кто знает, может быть, за то, что я не спас бабушку, может быть, возникший внезапно из мрака, где, казалось, он был похоронен, и поразивший меня как мститель, дабы ознаменовать для меня начало страшной жизни, жизни новой и мною заслуженной, а может быть, еще и для того, чтобы бросить сноп яркого света на беспрестанно возникающие роковые последствия дурных поступков не только для тех, кто их совершил, но и для тех, кто думает, что он только видел любопытные и занятные зрелища, как это, увы, произошло со мной в тот далекий вечер в Монжувене, когда, спрятавшись за куст, так же, как тогда я, затаив дыхание, слушал рассказ о любви Свана, я неосторожно открыл познанию широкий, роковой, суливший мне горе путь внутрь себя. И в это же время страшное горе породило во мне чувство, похожее на гордость, чувство, похожее на радость. Чувство, какое испытывает человек, который от удара одним прыжком взлетает на вершину, которую иначе ему бы ни за что не достичь. Альбертина, подруга мадемуазель Вентейли, ее приятельницы, поддавшаяся на соблазн лесбийской любви. Это по сравнению с тем, что я воображал, когда меня обуревали самые мучительные сомнения, было тем же, чем в сравнении с акустическим приборчиком на выставке 1889 года, от которого ждали только, что он соединит два конца здания. Являются телеграфные провода, реющие над улицами, городами, морями, соединяющие государства. Я причалил к страшной терра инкогнито. Передо мной открывалась пора негаданных страданий. И все же обрушивающийся на нас осязаемый потоп, как бы ни был он безмерен, рядом с нашими робкими и жалкими предположениями, уже предчувствуется в них. Наверное, такой потоп хлынул и на меня, когда я узнал нечто для себя новое. Наверное, таким потопом было для дружбы Альбертины и мадемуазель Вентейль то, что было недоступно моему уму, но то, что внушало мне неясные опасения, еще тогда, когда я тревожным взглядом смотрел на Альбертину, находившуюся в обществе Андре. Часто только слабость творческого воображения мешает нам идти дальше по пути страдания. Но и самая страшная действительность, сообща со страданием, радует нас удивительным открытием. Она придает новую, явственную форму тому, что мы, сами того не подозревая, пережевывали с давних пор. Поезд остановился в Парвиле, а так как мы были единственными пассажирами, то кондуктор прокричал «Парвиль!» голосом, ослабевшим от сознания ненужности своей обязанности, от привычки, которая все-таки заставляла его исполнять ее, которая приучила его к точности, но которая вместе с тем воспитала в нем безразличие, а главное от того, что ему хотелось спать. Альбертина сидела напротив меня. Увидев, что она приехала, она пошла к дверце и отворила ее. Но те движения, которые она делала для того, чтобы выйти из вагона, раздирали мне сердце, как будто, хотя, казалось бы, тело Альбертины не было связано с моим телом, разделявшее нас пространство, которое правдивый художник должен был бы запечатлеть, представляло собой всего лишь видимость, так что тот, кто задался бы целью в согласии с реальной действительностью все перерисовать наново, должен был бы поместить Альбертину не на некотором расстоянии от меня, а внутри меня. Когда она удалялась, мне стало так больно, что я бросился вслед за ней и в отчаянии потянул ее за руку. «У вас нет никаких веских причин, которые мешали бы вам переночевать в Бальбеке?» «Никаких. Но я умираю, как хочу спать. Вы оказали бы мне бесценную услугу». «Ну что ж, хорошо. Только я не понимаю, почему вы не сказали раньше? Одним словом, я буду ночевать в Бальбеке». Моя мать уже спала. Когда, распорядившись, чтобы Альбертине отвели номер на другом этаже, я прошел к себе. Сидя у окна, я делал над собой усилия, чтобы не разрыдаться и не разбудить маму, которая отделяла от меня тонкая переборка. Я забыл закрыть ставни и, подняв глаза, увидел багровый отблеск заходящего солнца, который бросился мне в глаза в ривбельском ресторане и который уловил Альстир на одном из своих этюдов. Я вспомнил, как я был взволнован, когда увидел его из окна вагона, в первый раз подъезжая к Бальбеку. Увидел этот образ вчера, предвестника не ночи, а нового дня. Но теперь уже ни один день не будет для меня новым. Не оживит во мне стремление к неведомому счастью. Это будет еще один день моих мучений, которые прекратятся, когда у меня кончатся силы их выносить. Теперь я уже был уверен в том, что Котар, когда мы с ним сидели в Парвильском казино, не лгал. То, чего я опасался, то, что давно уже смутно подозревал в Альбертине, то, что инстинктом угадывал во всем ее существе, но отчего мой разум, потому что мне так хотелось, все время отмахивался, это была правда. За Альбертиной я видел уже не голубые горы морских волн, а комнату в Монжувене, где она падала в объятия мадемуазель Вентейль, падала со смехом, в котором словно звучало неизведанное ею до сих пор наслаждение, да иначе и быть не могло. Отказалась ли бы мадемуазель Вентейль с ее-то наклонностями от попытки прельстить такую красавицу, как Альбертина? Доказательством того, что Альбертина не была оскорблена ее предложением и согласилась, служит то, что они не поссорились, и что близость их крепнет. А изящное движение Альбертины, каким она опускала подбородок на плечо Розамунды, с улыбкой глядя на нее и целуя ее в шею, движение, напомнившее мне мадемуазель Вентейль, движение, которое заставляло меня задумываться, но которое до сих пор не приводило меня к решительному выводу, что один и тот же наклон головы есть неизбежное следствие одного и того же порока. Как знать, может быть, Альбертина просто-напросто переняла его у мадемуазель Вентейль. Погасшее небо мало-помалу разгоралось. Прежде просыпаясь, я всегда встречал улыбкой любую вещь, любое явление, чашку кофе с молоком, шум дождя, рев ветра. А теперь я почувствовал, что день, который вот-вот настанет, и те дни, которые придут ему на смену, уже не принесут мне надежды на неведомое счастье, а они будут только растягивать мои мучения. Я все еще дорожил жизнью, хотя и сознавал, что ничего, кроме жестокости, мне от нее ждать нечего. Я подбежал к лифту и, несмотря на неурочное время, вызвал дежурившего ночью лифтера и попросил его дойти до номера Альбертины и сказать ей, что я прошу ее принять меня, так как мне надо сообщить ей важную вещь. «Мадемуазель сейчас сама к вам зайдет», — передал он мне ее ответ. «Подождите минуточку». В самом деле вскоре появилась Альбертина в капоте. «Альбертина», — начала я очень тихо, попросив ее говорить чуть слышно, чтобы не разбудить мою мать, отделенную от нас переборкой, тонкость которой была теперь нам неудобна, потому что заставляла нас понижать голос до шепота, но которая прежде в силу своей особой музыкальной прозрачности так верно служила моей бабушке. «Мне стыдно, что я вас побеспокоил. Вот в чем дело. Чтобы вы меня поняли, я должен сказать вам одну вещь, которой вы не знаете. Уезжая сюда, я оставил женщину, на которой должен был жениться, которая готова была бросить все ради меня. Сегодня утром она должна была отправиться в путешествие, и вот уже целую неделю я каждый день задаю себе вопрос, хватит ли у меня мужества не телеграфировать ей, что я возвращаюсь. Мужества у меня хватило, но я чувствовал себя таким несчастным, что едва не покончил с собой. Поэтому-то я и попросил вас вчера вечером переночевать в Бальбеке. Если бы я твердо решил умереть, мне было бы отрадно с вами попрощаться. Тут я дал волю слезам, и благодаря моей выдумке это не могло не показаться естественным. «Бедненький мой! Если бы я знала, я бы всю ночь провела с вами!» — воскликнула Альбертина. Она ни на секунду не задумалась над тем, что я, может быть, все-таки женюсь на той, и от нее ускользнет прекрасная партия. Так близко к сердцу принимала она мои страдания. Я же мог скрыть от нее их причину, но не сами страдания и не их тяжесть. Тот-то я вчера всю дорогу от Ля Распильер чувствовала, что вы нервничаете, что вам грустно и боялась за вас, — продолжала Альбертина. На самом деле я загрустил только в Парвиле, а мое нервное состояние, которое Альбертина, к счастью, связывала с моей грустью, было вызвано совсем другой причиной — досадой при мысли о том, что мне придется еще некоторое время провести с ней. Я вас не покину, я все время буду здесь. Она предлагала мне, и только она могла мне его предложить, единственное средство против яда, от которого у меня все внутри жгло, но, несмотря на однородность сладостного снадобья и жестокого яда, исходили они от Альбертины, от нее одной. В это мгновение Альбертина, моя боль, перестала мучить меня, а другая Альбертина, моя целительница, умиляла меня, как умиляют выздоравливающего. Но тут я подумал о том, что скоро она из Бальбека уедет в Шербур, а оттуда в Триест. Ее прошлое возродится. Помешать Альбертине сесть на пароход, постараться увезти ее в Париж — это было мое основное желание. Разумеется, если бы она захотела, ей было бы еще проще, чем из Бальбека уехать в Триест из Парижа, но там было бы видно, может быть, мне удалось бы упросить герцогиню Германскую косвенным путем воздействовать на подругу мадемуазель Вентель, чтобы она не оставалась в Триесте, чтобы она куда-нибудь переехала, может быть, к принцу Де, с которым я встречался у маркизы де Вильпаризи и у самой герцогини Германской. А тот, даже если бы Альбертина изъявила желание приходить к нему, чтобы видеть своей подругой, мог бы, получив наказ от герцогини Германской, расстраивать их свидание. Конечно, я мог бы возразить себе, что если у Альбертины такая наклонность, то в Париже найдется много других женщин, которые дадут ей удовлетворение. Но всякая вспышка ревности не похожа на другую. В ней отражается тот или та, в данном случае подруга мадемуазель Вентель, которая ее вызвала. Подруга мадемуазель Вентель особенно меня тревожила. Моя непонятная для других любовь к Австрии, которую я любил, потому что оттуда привезли Альбертину, ее дядя был там советником посольства, потому что ее географические особенности, памятники ее старины, ее пейзажи я мог видеть точно в атласе, точно в альбоме, в улыбке, в манерах Альбертины. Это мое непонятное для других пристрастие все еще жило во мне. Но теперь к любви примешалось омерзение. Да, Альбертина приехала оттуда. Там она в каждом доме непременно встретила бы подругу, мадемуазель Вентейль или ей подобных. Привычки, приобретенные в детстве, могут возродиться через 3 месяца. Подруги соберутся на Рождество, потом на Новый год. В дни для меня по-особому печальные, потому что они неведомо для меня напоминали мне о том, как я тосковал, когда меня разлучали с Жильбертой на все время новогодних каникул. После долгого ужина, после встречи Нового года, когда все будут веселы и возбуждены, Альбертина и ее тамошние приятельницы примут те самые позы, какие на моих глазах принимали они вместе с Андре. Хотя дружба их была невинна, кто знает, может быть, те позы, которые в Монжувене в нескольких шагах от меня принимала мадемуазель Вентель, когда за ней гонялась ее подруга. Мне мерещилось, что мадемуазель Виантель, которую, прежде чем накрыть ее своим телом, ласкала ее подруга, разгоряченное лицо Альбертины, Альбертины, которая сначала бросилась бежать, потом явственно для моего слуха засмеялась странным загадочным смехом и, наконец, сдалась. Что значило в сравнении с этой мукой ревность, которая закралась ко мне в тот день, когда Сен-Лу встретился в Донсьере с Альбертиной и со мной, и когда она начала с ним заигрывать, или ревность, которая мной овладевала, когда я вспоминал о незнакомце, которому я был обязан первыми ее поцелуями в Париже, в тот день, когда я ждал письма от мадемуазель де Стармарья. Та иная ревность, ревность к Сен-Лу или их какому-нибудь другому молодому человеку, это была не ревность. В таких случаях я, самое большее, мог бояться соперника и мог рассчитывать на победу, но в данном случае соперник не был подобен мне. У него было другое оружие, я не мог сразиться с ним на одном поле. Альбертина не получила бы от меня тех наслаждений, о которых я не имел понятия. Во многих случаях мы готовы променять нашу будущность на что-нибудь ничтожное. Когда-то я готов был отказаться от всех жизненных благ, только бы познакомиться с госпожой Блаттен, потому что она была приятельницей госпожи Сван. Теперь, только чтобы Альбертина не уехала в Триест, я претерпел бы жесточайшие муки, а если бы этого было мало, то заставил бы вынести их ее. Я бы отгородил ее от всего мира, заточил бы ее, отнял бы у нее те небольшие деньги, без которых она не могла бы отправиться в путешествие. Если прежде, когда я стремился в Бальбек, я сгорал от нетерпения увидеть персидскую церковь, бурю на рассвете, то теперь сердце мое разрывалось, когда я думал, что Альбертина поедет в Триест. Мне отравляло жизнь одно осознание, что рождественскую ночь она может провести с подругой мадемуазель Вентейль, ведь когда наше воображение меняет свою природу и превращается в чувство, число образов, которыми оно располагает в данное время, не увеличивается. Если б мне сказали, что ее сейчас нет ни в Шербуре, ни в Триесте, что она не увидится с Альбертиной, как бы облегченно и радостно я заплакал. Как изменились бы моя жизнь и ее будущее? Ведь я же знал, что сосредоточивать ревность на одном каком-то лице неправомерно, что если у Альбертина такая наклонность, то ей могут дать удовлетворение другие, быть может, те же самые девушки. Если бы она встречалась с ними где-нибудь еще, не так терзало бы мое сердце. Именно из Триеста, из этого неведомого мира, где, как я чувствовал, Альбертине хорошо жилось, с которым у нее были связаны воспоминания детства, дружеские отношения, детские увлечения, на меня веяло враждебным, непонятным воздухом, вроде того, который когда-то в Комбре поднимался в мою комнату из столовой, откуда ко мне вместе со звоном вилок долетали голос и смех мамы, разговаривавшей с посторонними людьми, мамы, которая может не прийти со мною проститься, вроде того воздуха, которым полнились для Свана дома, куда Адетта ездил вечерами в поисках непостижимых наслаждений. О Триесте я уже не думал теперь, как о чудном крае, где жители задумчивы, закаты золотисты, звон колоколов печален, а как о проклятом городе, который я немедленно предал бы огню, который я стер бы с лица земли. Этот город вонзился в мое сердце неизвлекаемым острием. Отпустить Альбертину в Шербур и в Триест — нет, это ужасно, но и оставить ее в Бальбеке — тоже. Ведь теперь, когда близость моей подружки с мадемуазель Вентейль стала для меня почти несомненной, мне казалось, что время, которое Альбертина посвящает не мне, а мы иногда не виделись по целым дням из-за ее тетки, она проводит с родственницами Блока, а может быть, с другими женщинами. От одной мысли, что вечером она увидится с родственницами Блока, я сходил с ума. Вот почему, когда она мне объявила, что несколько дней проведет со мной, я ответил ей так. «Дело в том, что я собираюсь в Париж. Поедемте со мной. Вы бы не согласились некоторое время пожить в Париже у нас? Надо было во что бы то ни стало, по крайней мере, несколько дней не оставлять ее одну, держать ее при себе, чтобы быть уверенным, что она не увидится с подругой мадемуазель Вентейль. Это значило бы, что она жила бы у меня, так как мама решила, воспользовавшись поездкой моего отца по делам службы, исполнить свой долг, исполнить волю бабушки, которая хотела, чтобы мать моя иногда приезжала на несколько дней в Комбре к одной из ее сестер. Мама не питала к ней нежных чувств, за то, что она, любимица бабушки, была с нею холодна, люди обыкновенно недобром поминают тех, кого они не взлюбили в детстве. Но мама, заменившая мне бабушку, была не злопамятна. Жизнь ее матери — это было для нее как бы чистое, невинное детство, источник воспоминаний, сладость или горечь, которых определяла ее поступки. Моя двоюродная бабушка могла бы сообщить маме некоторые драгоценные подробности, но теперь их трудно было узнать у нее, так как она была тяжело больна, говорили, что у нее рак, и мама упрекала себя за то, что до сих пор к ней не собралась, а не собралась она, чтобы не оставлять отца одного. Вдохновляло ее на поездку еще и то, что так поступила бы ее мать, и то, что в день рождения бабушкина отца, который был очень плохим отцом, ей хотелось отнести на кладбище цветы, которыми обычно украшала его могилу бабушка, а близость могилы, которая вот-вот должна была разверзнуться, мама постаралась бы скрасить лаской, которой отказывала бабушке и ее сестра.